Глава 55. Клавдия. Меня бьет в конвульсиях под крепким телом мужа. Эмоции захлестывают. Признаюсь в любви, глядя в темно-зеленые глаза возлюбленного. Я в душ. Мак исчезает, а я снова засыпаю. Круассаны с шоколадом и кофе в постель. Утро встречает меня радостным голосом любимого мужчины, ароматом завтрака, принесенного в постель. Боюсь открыть глаза. Вдруг открою, и все исчезнет, растворится. Вставай, Соня. Муж целует меня в щеку. Садимся на постели, завтракаем. Ой! Закрываю рот рукой, бегу в ванную. Возвращаюсь через 10 минут, бледная, но счастливая. У нас будет малыш? Макар с любовью гладит мой живот. Да, малыш или малышка. Тебя ждут пеленки, подгузники и бессонные ночи. Или можешь нанять няню. Улыбаюсь. Я давно хотела тебе сказать, но не было времени и подходящих обстоятельств. Лада не беременна, сообщает Макар, обнимая меня осторожно. Спасибо. Бережно обнимаю мужа за талию в ответ. Эту новость я хотела услышать все последнее время, но боялась задать вопрос. «Ты не любишь круассаны», – неожиданно констатирует Макар, смеясь. «Милый, мне 27. Я уже давно не ем такое. В моем возрасте фигуры достаются великим трудом». «А зачем меня кормила? Я тоже не мальчик. Приходится бегать по утрам и тягать железо, чтобы позволять себе бургер с пивом по выходным». «Проверяла на прочность». «Проказница. Какое твое любимое блюдо?» «Салат из морепродуктов». Усмехаюсь. «Надо же, у нас с любимым уже трое детей, а мы только познаем друг друга, узнавая пристрастия и предпочтения. Радуюсь тому, что судьба благосклонна и дала этот шанс». «Ты закончил лечение у Лопушкова?» Поглаживаю красивые пальцы мужа. «Да, головные боли остались позади, память восстановлена. Когда память вернулась, стало понятно, почему я избирательно забыл только самых близких людей. Потому что именно им причинил боль. До сих пор чувствую страшную вину перед тобой за то, что не вернулся. Перед братом за то, что не помог». «Прости себя. Осталось немного. Пройти суды, связанные с фирмой и деятельностью группировки Иваньковых, потом благополучно забыть о них». «Ты права». «Ты согласился на предложение моего папы войти в его бизнес на условиях младшего партнера?» «Да. Это лучшее из всех предложений, сделанных твоими многочисленными родственниками». Набираю побольше воздуха в грудь, задаю самый главный вопрос. «Знаю, Мак сейчас находится в материальном затруднении. Считай, его фирмы арестованы на время следствия, у него нет ни гроша. Заставлять его снова брать деньги в долг у моей семьи кощунственно, но выхода нет. Жизнь-то продолжается. Аванс возьмешь на домик?» Заглядываю мужу в глаза. Явно удивлен и не понимает. «Домик?» «Я присмотрела отдельный небольшой особнячок для нашей собственной семьи. Лукаво подталкиваю любимому телефон. Открываю галерею, показываю фото двухэтажного розового дома». «Красивый. Дорогой, наверное». «Наверное. Но мы заработаем. Я нашла для бассейна спонсора. Текущие дела могу передать своему заму, а сама буду помогать тебе. Папа говорит, что я умная, так что сгожусь в качестве второй головы для мозгового штурма». «Ты моя смышленая голова». Муж притягивает меня к себе, целует в макушку. Спустя 2 месяца. «Тройняшки?» В ужасе гляжу на врача. В руках у меня снимок УЗИ. С любопытством рассматриваю малышей, пытаясь определить, где кто. «Пошутила», – улыбается Вера Павловна. «Мальчик у вас». «Фух». Выдыхаю и снова смотрю на снимок с недоумением. Что-то не сходится. «И девочка. Двойняшки». Как во сне выхожу из кабинета, спускаюсь на парковку. «Какой ужас!» – причитает Руслана, забирая меня из клиники на собственном авто. «Это что же, ты скоро станешь мамой пятерняшек?» Машинально киваю, оставляя сестру в прострации. Долго едем молча. «Такого в нашей семье еще не было», вздыхает озабоченно Руслана, не выдерживая молчаливую паузу длиной в 30 минут. «Какого?» «Пять малышей», – причитает сестра. «Ну, округляю глаза, еще не вечер», – показываю сестре на ее плоский живот. «С ума сошла? Нам с Артемом двоих хватает. У меня бизнес. Это ты родишь и создашь команду пловцов, а мне работать надо, чтобы содержать твой бассейн». «Тоже верно. Не отвлекайся, работай», – замечаю я, усмехаясь. «Кто-то же должен в нашей необъятной семье работать». «Кстати», – парирует Руся, – «может, шоу организуешь? Назовешь его «Пятерняшки для потерянного папашки»? Поднимешь бабла?» – хохочет сестра. «Я видела такое шоу в интернете», – вспоминаю внезапно. Мы так и не закончили милый диалог с сестрой, потому что в этот момент наша машина въехала во двор дома, где дети сгрудились вокруг автомобиля Макара. «Куда это твой муженек собрался? Неужели уже узнал о двойне и избегает?» Руська показывает на чемодан. «Иди к черту!» Злюсь на сестру, потому что ни черта не понимаю и не знаю, куда и зачем собрался муж. «Дорогой?» Поспешно выбираюсь из машины. «Как это понимать?» Машуня бежит ко мне на всех парах. Ставлю преграду в виде руки, защищая младших детей от старшей. Мягко врезаясь в живот, радостно сообщает новость дня. «Мамочка, братик нашего папы нашелся!» «Мирона нашли?» Гляжу на мужа изумленно. Кивает, не в силах вымолвить слова. «Едешь за ним?» «Да, через 2 дня вернемся». «Вот дела! Дядя Мирон нашелся!» Пищит Дашуня, пускаясь вокруг нас исполнять танец Чунга-Чанга, которому детей научила на свою голову наша воспитательница в детском саду Марьванна. «Здорово!» Сдержанно выражает свою радость сын. «Папа не любит шахматы и рыбалку. Надеюсь, дядя Мирон станет моим напарником». «Конечно, милый, станет». Треплю сыночка по светлой головке. «Почему бы не отметить?» Неожиданно выпаливает муж, пристраивается за дочерью танцевать Чунга-Чанга. «Есть целых 3 повода повеселиться!» Смеется Руська, пристраивается 3-й в танце. «Макар, у тебя нашелся брат, а еще Клавка ждет двойню». Поспешно включает песню Чанги на мобильном. «Какой 3-й повод?» Пристраиваюсь в танце 4-й, попутно ловлю за руки сына и 2-ю дочь, заставляю их присоединиться к нам. «Клава, твой муж не сбегает!» Радостно хохочем, танцуя вокруг машины папуасский танец. Бросаю взгляд на изумленную прислугу и маму, застывших на крыльце, как изваяния. «Макар, добро пожаловать в нашу немного странную семью!» Кричит с крыльца мама. «Ничего, я уже привык», – парирует мой любимый муж.